Ей явно была неприятна эта тема, и я поспешила закончить. «А что читать лучше? Я Лермонтова новый стих нашла, «Последнее новоселье», и Филатова «Сомкните на время веки». Какое лучше?» «Тема – золотой век русской литературы. Лермонтов подойдет». Я согласилась, тем более, что уже выучила этот стих. «Мне срочно надо расслабиться, отвлечься и пораскинуть мозгами. Вдруг нестерпимо зачесались руки, едва слюнки не потекли. Так захотелось взять карандаш, чуть-чуть погрызть кончик и легкими штрихами, полунамеками создать мир собственной мечты. Быстро-быстро я устремилась в класс. Какая разница, сколько теперь времени, какие недоделанные дела на завтра, кто и куда собирается? Я занята. Глазки, кудряшки, они, конечно, голубые и золотые. Очень маленькая и миленькая улыбающаяся личико кукольной принцессы. Цвета у платья – смесь желтого, розового, голубого, салатного, оранжевого и совсем редкие полосы сиреневого. Но все настолько прозрачно, настолько переходит один в другой, что это не выглядит олиповато. Нижние юбки из кружев, шифоновые края шарфа взлетели в танцы. Несмотря на всю пышность туалета моей красавицы, ее крохотные ступни, я сама не знаю почему, рисую босыми. Такие вот маленькие изящные босые ножки на вытянутых носочках застыли на кончике иглы. Просто прелесть. Я уже люблю эту девочку. Но к чему эти подтексты, в которых сама я не разбираюсь? Теперь ее улыбка мне кажется натянутой. Тогда я чуть-чуть приподнимаю ее бровки, опускаю уголки губ, а тени на лице делаю резче. Получается смесь надежды, удивления и столетнего одиночества в ожидании чуда. Интересно, кроме меня еще кто-нибудь сможет прочитать все это в ее лице? Поправлять дальше, только портить законченный образ. Я провожу нить через игольное ушко, спиралями и протуберанцами, убегающую вдаль. В той части листа, где остался приличный неразрисованный кусок, у начала дороги нити твердо стоит на земле мужчина. Все мужчины у меня выходят почти одинаковыми. Наверное, потому, что в роли своего сегодняшнего героя я всегда представляю Меньшикова. Такого можно ждать хоть всю жизнь. Костюм на героя простой, без соотнесения с определенной эпохой или этносом. Белая рубаха с распахнутым воротом, обтягивающие брюки, высокие сапоги. Такой мужчина, мягко ступая своими огромными ногами по самой тонкой ниточке, дойдет куда следует, потому что знает, чего хочет. Остался фон. Ну, герой мой, понятно, должен стоять на вершине скалы. Нет, целую скалу здесь уже не уместить, да и перспективу так нельзя соблюсти. Тогда недорисованная каменная глыба трансформируется у меня в каменную ладонь. Все просто. Иглу тоже держат пальчики, женской руки. А вокруг пустота. Зачем внешней мишурой отвлекать внимание от героев? В углах чернота, и постепенно к центру ослепительное сияние белого совершенства. Нет, не пойдет. Цветное платье на бело-черном фоне. Сделать яркий солнечный свет или свет свечи? В конце концов, разозлясь на себя, я несколькими штрихами очерчиваю внизу листа столешницу, на которой стоит свеча в крохотном подсвечнике. Ее оранжевое сияние, сгустившееся в центре, разливается по всему рисунку. Теперь тщательно, не забывая об игре света и теней, не выцвечивая, но придавая всему золотой налет, смазываю контрасты, смотрю на все через оранжевое стеклышко. Получился совершенно бессмысленный, но очень теплый рисунок. Мне нравится, но ответить, что собиралась выразить в нем, я не смогу. Тогда я загадываю. Если выиграю первое место на конкурсе чтецов, то меня возьмут в театральный. Решение принято, и я, успокоившись, перестаю думать о чем-либо. Просто смотрю то на девушку, то на мужчину и радуюсь. Еще немного, и они встретятся. Облокачиваюсь на спинку стула и осматриваю класс. В коридорах тишина, за окном ночь. И такая знакомая, такая привычная обстановка. Синие крашеные стены, 6 белых парт, кожаный диванчик с тумбой в углу, телевизор и несколько тумбочек вдоль стены, разнокалиберные шкафы и сохранившаяся с советских времен доска с расписанием уроков и красным знаменем. Кошмар! Почему у нас все такое несочетаемое? Стеллажи цвета темного дерева, учительский шкаф почти белый, шкаф для учебников желтый, старый серо-коричневый паркет, бежевые в бордовых разводах шторы, облупившаяся краска на подоконниках, дверь со скрипучей расшатанной ручкой. Сколько вам лет? Интересно, никто этого не замечает? Впрочем, я и сама годами не обращала внимания на окружающий меня в школе диссонанс и безвкусицу. Наверное, потому что пришла сюда ребенком, привыкла и не задавала вопросов. Так было, а значит, так должно быть. Приняв эту мысль, я привыкла воспринимать все как должное. И школьный быт, обстановка, принятое здесь поведение кажутся мне вполне естественными. Но являются ли они таковыми? Теперь у меня нет ответа на этот вопрос. Я пробую абстрагироваться и представить нечто совершенно иное. Вместо коротких штор – бархатные портьеры. Ряды гудящих ламп дневного света заменить на мягкое бесшумное освещение светильников под потолком. Вместо телевизора – камин. Удобный диванчик с высокой спинкой и кресло. На стенах – картины. Низкие столики с атрибутами различных настольных игр. Шахматы, шашки, карты. Но кроме этой комнаты есть еще множество других. В кабинете истории не брайлевские, ничего не выражающие рисунки, а куклы в национальных костюмах всех времен и народов, не раздолбанный глобус, найти государство, на котором при всем желании невозможно, а огромный, насыщенный цветами шар, на котором страны и океаны различаются не только цветом, но и фактурой. А еще надо, чтобы каждое место было оборудовано специальными электронными устройствами нам в помощь. На территории воображаемой школы, естественно, есть бассейн, конюшня и псарня. Ведь есть собаки-поводыри, и учиться ходить с ними слепому обязательно надо. Я воображаю все новые и новые, оформленные в разных стилях классы. Древнекитайская, древнегреческая цивилизации. Класс, посвященный славянской культуре, и индийской тоже. Ведь недостаточно описаний из книг, а взять и потрогать, ощутить себя частью культурного наследия, понять, наконец, простые, понятные другим вещи. Да, преврати кто-нибудь старушку школу во дворец, облагородь прилегающую территорию, и я бы осталась жить здесь насовсем. Ладно. Уже позевывая, складываю карандаши в парту, смотрю на рисунок. Не хочется его мять, пусть лежит. Завтра покажу Ленке. Выключаю свет и закрываю класс. В коридоре темно и тихо. Только уличные фонари кое-где высвечивают на стене прямоугольники. На втором этаже свет выключают в 10, значит, я засиделась допоздна. В конце крыла характерные шорохи, хихиканье. Немного завидую прячущейся парочке. Мое время школьных приключений кончилось, толком не успев начаться. Прятаться, бояться и краснеть всегда казалось мне недостойным. Но теперь, когда отношения такого рода мне уже не грозят, я, кажется, начинаю сожалеть об упущенных возможностях. А вдруг у меня вообще больше не будет шанса узнать прелесть уединения с парнем? Так и останусь одинокой девственницей с дурацкими принципами. Может, надо было все-таки остаться с Вовкой или не отказывать тем, кто предлагал встречаться? И я мысленно перебрала наших парней по списку. Сейчас не видно, как я кривлю губы и морщу нос. Кривлю-то я и морщу, а вдруг другой человек и мое отношение к нему, когда начнется близость, изменится к лучшему. Может, это как с ребятами из класса? Зашоренность и необъективность моего восприятия мешают рассмотреть очевидные достоинства? Коридор закончился, и я вышла на лестничную площадку. «Чш! Не ори!» Не успев сообразить, что происходит, я уже оказалась зажатой в угол, а парень, зайдя со спины, накрыл мне рот ладонью, а другой рукой удерживал за талию. Я узнала голос Тохи, и парализовавший меня страх сразу пропал. «Маришка, ты чего по ночам не спишь?» — зашептал он мне в самое ухо. Сообразив, что его я узнала, он перестал зажимать мне рот, обхватил тело обеими руками и плотнее придвинулся сзади. «Тоха! Напугал, дурак!» Он тихонько захихикал, а рука стали поползла на грудь. «Я маньяк! Не трепыхайся, а то...» Договорить он не успел. «Ты придурок!» — рявкнула я и ударила его затылком в лицо и локтем по ребрам. Наверное, переборщила силы, но не извиняться же. Убегая вверх по лестнице, слышала, как он сквозь зубы матерится. Лирическое настроение и благостные мысли как ветром сдуло. Засыпая, я думала, что надеть на конкурс чтецов и какой подарок я получу за первое место. Учителя и воспитатели, да и многие ученики, считают меня самовлюбленной сверх всякой меры. Если пишут поздравительные стихи, шутят, сравнивают, то главной темой всегда буду я и моя гордость. И как высоко задран мой нос, и что я никого, кроме себя, не вижу, и так далее, и тому подобное. Эта тема педалируется класса с пятого. Но если раньше подобное отношение уязвляло меня до глубины души, то теперь я стараюсь видеть в этом лишь ограниченность окружающих меня. Слабое утешение, конечно. Ведь тем самым я признаю грустный факт. Моя жизнь, мои бесценные молодые годы проходят в окружении глупых, ограниченных, никчемных людей. Если спросить меня обо мне, то как на духу отвечу. Никаким снобизмом здесь и не пахнет. Просто я реально представляю свои достоинства и недостатки и способна трезво оценивать их. Отсюда берется весь мой здоровый скептицизм по отношению к мнению людей, не заслуживающих моего уважения. Такой меня и принимайте. Почему на конкурсе я должна всех победить? Во-первых, по объективным причинам. Те, кто побеждал меня раньше, уже закончили школу. Во-вторых, в жюри сидят учителя, которые хорошо ко мне относятся, ну или, по меньшей мере, я с ними не ссорилась. В-третьих, я очень хочу победить. В свете перечисленного кто-нибудь назовет меня самонадеянной? Я даже не упоминаю о том, что хорошо умею читать со сцены, и подобрала классный стих, беспроигрышный вариант. Я дам такую эмоциональную насыщенность, я столько чувства вложу. Трепещите! Неделя пролетает быстро, и по-зимнему ясный четверг начинается для меня с настроения радостного предвкушения. Облачаюсь в белые джинсы и блузку, черный пиджак и туфли на широком каблуке. С утра еще вымыла голову над раковиной и подняла челку. Хороша, право слово. Выхожу на сцену спокойно, правда, оставляю Иринке тетрадь с выписанным стихом, на всякий пожарный. Оглядываю зал. Как всегда, все места заняты, вдоль стен толпится народ. Шарканье ног и покашливание. Микрофон мне не нужен. И, дождавшись абсолютной тишины, уверенно начинаю. Михаил Лермонтов. Последнее новоселье. Делаю паузу, зал уважительно молчит. Меж тем, как Франция, среди рукоплесканий. Заставляю свой голос звучать глубоко, всепонимающе. И кликов радостных встречает хладный прах погибшего давно среди немых страданий, в изгнанье мрачном и в цепях. Меж тем... Снова делаю паузу, но не запланированную, а потому, что вдруг понимаю, я забыла слова. Забыла! Как такое может быть? Давлю на рождающуюся панику в зародыши. Глубокий вдох. Ирка шепчет что-то, я не понимаю. Волнообразный шум в ушах, грохот. Становятся потными и холодеют руки. А мысленно уже представляю свой позор, разговор о нем. И мечта о поступлении в театральный делает прощальной ручкой. Строки сами всплывают в памяти. Меж тем, как мир услужливый хвалою венчает позднего раскаянья порыв. И снова я умолкаю. Ирка, уже не стесняясь, почти в голос, пытается разобрать сложные слова, написанные моим корявым почерком. «И взрослая, вздорная? Шурик, я не пойму, тон? Тонна?» «Вздорная толпа!» Поправляю я свою суфлершу и, пожав плечами, схожу со сцены при том же молчании зала. Ничего не слышу, не вижу, стараюсь лишь идти не быстро, чтобы не сочли за позорное бегство. Хотя как еще можно назвать мой уход? Плевать, кто и что скажет или подумает. Да и приз их дурацкий мне не нужен. Дура, набитая бестолковая дура. Зачем с судьбой в угадайку играю? А оставаться и дочитывать не имело смысла. Пустые коридоры, лестницы, пролеты. В спальне скоро появятся девчонки. В классе горилла, на улице холодно. Куда же в школе скрыться? Снова думаю о Вовке. Сейчас бы в шестую запереться на ключ и спрятаться в его куртке. Можно еще подняться на третий со стороны девчачьего крыла. Тем входом никто не пользуется. Но сколько я смогу просидеть на холодных ступеньках? Да и увидеть кто-нибудь, сразу поймут. Сбежала и прячусь. Натыкаюсь на открытую дверь в кабинете химии. Заглядываю. «Валентина Викторовна, а вы...» Химичка сидит за учительским столом у окна и, не отвлекаясь от какого-то своего занятия, машет рукой на дверь второй комнаты. «Зайди, жди там. Закончу, подойду». Как всегда, немногословно. Если основная комната — это полноценный класс с партами, доской, сундучками для всяких там пробирок и реактивов на столах, а то помещение, куда я зашла посидеть, можно назвать только каморкой. Единственная парта и шкаф для одежды. Единственный стул между партой и дверью. Вот и все, что смогло здесь поместиться. Я закрылась и, опустив голову, прочитала весь стих, без выражения и эмоций. У меня даже намека на забывчивость не появилась. Кто бы сомневался. А если бы я не ушла? Если бы, вздохнув поглубже, прочитала сначала? Зачем? Неутешительный приз зрительских симпатий, и не второе место мне были нужны. Как же я устала от себя, от вечного самокопания, от всяких условий и условностей. Мой злейший враг и самый строгий критик — я сама. И даже если предположить, что случайно или за прошлые заслуги мне вдруг досталось бы первое место, смогла бы я тогда считать это победой? Ведь ошибку я совершила. Или победители не судят? Нет, подачки мне не нужны. Я хочу быть лучшей, хочу заслужить первенство своим талантом и упорством, а не случайно или за хорошее ко мне отношение. Или все-таки нет? Ведь я загадала как. Если дадут первое место, поступлю. Поступление должно быть главнее, чем качество победы. Почему я все время откуда-нибудь сбегаю? От Вовки, из школы радости, от РА, теперь со сцены. Кажется, это начинает входить в привычку. И всегда-всегда находится важная причина, по большей части эмоциональная. Я сначала говорю себе, это правильный выбор. Но потом сохранить ощущение правильности как-то не получается. Начинаются сомнения. А может, это моя слабость, трусость? В любом случае, с поступлением в театральный я пойду до конца, хотя сейчас оно уже больше смахивает не на достижение мечты, а на доказательство своей состоятельности и твердости духа. Вспоминаю Бельбо из «Маятника Фуко», самоистерзанного, самоуниженного Бельбо. Теперь он меня совсем не привлекает, скорее вызывает жалость. Поговорить бы об этом с РА, но позвонить ему я сейчас не могу. Где эти психологи для подростков? Как-то директриса предлагала. Если надо, обращайтесь, и она договорится о консультации. Ну, предположим, я обращусь. Как будет проходить консультация? Сможет ли он мне чем-нибудь помочь конкретно? Моим психологом должен быть мужчина. К мужчинам доверия больше. Встреча один на один. Иначе я не смогу говорить свободно. Кабинет в светло-синих и зеленых тонах. Они расслабляют. Аквариум с крупными рыбками, глубокие кресла, в которых можно утонуть, мягкое, не режущее глаз освещение. Если там и будет окно, то оно должно быть задернутыми шторами, чтобы вид улицы не отвлекал от погружения в омут откровенных признаний. В таком кабинете я бы, наверное, согласилась поболтать с чужим человеком. А о чем? Зная, как сформулировать свои основные проблемы, я бы, наверное, смогла сама их разрешить. я даже не совсем уверена, что творящееся со мной можно назвать проблемой. Со мной ничего серьезного не происходит. Но, допустим, что-то происходит, и нужно выяснить. И вот он, психолог со стажем, старше моего отца, с низким и тихим, внушающим доверие голосом, обращается ко мне без снисходительности, как бы по-дружески. Только это должно быть не показушное дружелюбие, мол, ну, Мариночка, умничка, расскажи, что там у тебя стряслось. Ложь не скроешь, она в интонациях, а посеешь фальшь, пожнешь мое отвращение. Ему по-настоящему должно быть интересно со мной. Мой случай индивидуален и встречается в его практике впервые. Допустим, психолога моя проблема заинтересовала, но поверю ли я ему? Подчеркнутый интерес ко мне будет явной игрой. Специалиста со стажем вряд ли вообще может что-либо удивить и даже просто заинтересовать. А вот безразличие к себе я не потерплю. Что угодно, только неравнодушный взгляд зазнавшегося консультанта. Да, тяжело ему со мной придется. Вначале, чтобы завоевать доверие и расположение, он расскажет немного о себе. Разумеется, хорошо отработанную для каждого случая легенду. Может даже прибавить парочку забавных случаев, касающихся подростковых проблем. Задаст риторические вопросы, на которые мне захочется ответить. Но, распаляя мое желание заговорить о себе, он не сразу даст мне слово. Наконец наступит моя очередь. И я, не формулируя собственные умозаключения, расскажу о себе. Потому как и что я рассказываю, умный человек быстро определит, что меня беспокоит, и тогда наводящими вопросами направит меня в нужное русло. А что потом? К каким выводам он придет? Что мне посоветует сделать? Поверю ли я ему настолько, чтобы принять его выводы? Настолько ли он проницателен и умен, чтобы завоевать мое уважение? Или окажется, что, исключая РА, людей, которым я могла бы довериться, на свете больше нет? Сможет ли этот чужой человек предложить такие ответы, до которых я сама еще не додумалась? А что, если в обшарпанных казенных стенах на продавленном диванчике меня встретит без двух дней выпускница психфака какого-нибудь педа? Девчонка, довольная собой, со все понимающим видом начнет с комплиментов или с истории о себе, ведь, наверное, этому учат на лекциях. Но начнет так неубедительно или так скучно, что проще сразу уйти. На роль такой девочки-психолога я подсознательно ставлю знакомую ленту и закрываю дверь в ее кабинет. «Марин, извини, что сразу не подошла». В комнатку заглянула химичка. «Сегодня неожиданно всем понадобилось что-то объяснять. Вот что делают пара двоек и объявление о самостоятельной работе на завтра». «Мне пора уходить, но если у тебя что-то серьезное...» «Не, спасибо, ничего. Всего доброго, Валентина Викторовна». Встаю, разминая затекшие мышцы, и выползаю в народ. Пусть не сама консультация с психологом, но мысли о ней все же успокоили меня. Решаю. Не стану зацикливаться на малозначительных неурядицах, а лучше сосредоточусь на главном. А главное, и я даю себе в том честное слово, никогда и ниоткуда больше не буду сбегать. Особых причин нервничать у меня нет. Школа живет своими проблемами, все как обычно. Ничто не трогает ни сердца, ни ума, а я лучше высплюсь. В таком сомнамбулическом спокойствии пролетают несколько дней, и Николаевна объявляет о конкурсе между школами нашего города. Конкурс с громким названием «Таланты-2000». В течение недели мы отбираем все лучшее из репертуара школьных музыкантов и танцоров, а также стихи, рисунки и поделки. Ко мне все благосклонны. Про позор с Лермонтовым никто не вспоминает. Не слышно обычных шуточек, и в результате я попадаю в основной состав и трясусь в школьном автобусе. Насколько же это скучно! Так обыденно! Я впала в зимнюю спячку. С абсолютным безразличием участвую в сценке, танцую, пою в хоре и читаю, ха-ха, Лермонтова. Получаю первое и третье места за стихотворение и сценку, гран-при за рисунки. И все в том же состоянии, закопавшись в него, как в одеяло с головой, возвращаюсь в школу. Возникает цепь вялых изворотливых мыслей. Первое место за стих не на конкурсе чтецов, много ли оно стоит? Но все равно победить среди других лучших сложнее. Может, это считается? Может, и в театральной получится? В ответ убежденность в том, что такая отмаза не прокатит, только пожимает плечами. Ну ладно, изворотливость смущенно отступает. Это был риторический вопрос. Но если вдруг, шепчет неискоренимая надежда, если можно будет сказать, что главным был стих, а не конкурс? Опять подвешенное состояние. Рассудительность поднимает голову и обрывает робкий спор. Все это не имеет значения. Есть то, что надо сделать, и я буду это делать. Есть то, о чем можно порассуждать на досуге, но это будет после.